пена для ванны», — сказала Клодия дрожащим голосом. «Понятно». Гай нежно провел пальцем по ее щеке. «Хорошо, что я не вломился в твою квартиру несколько раньше и не застал тебя в ванне, иначе последовавший за этим поцелуй был похож на коньяк, сдобренный медом. Он наполнил Клодию огненной сладостью, которая распространилась по телу, как лесной пожар, пока Клодия не поняла, что она достигла точки, после которой нет возврата. Она осторожно отстранилась от Гая, хотя ей безумно не хотелось этого делать. «Гай, я тогда солгала тебе, сказав, что нет никакого риска. Это было не так. И сейчас тоже». Он на мгновение замер, глядя на Клодию, потом тихо сказал: «Ты очень испорченная девочка». «Я знаю. Но тогда я подумала, что ты остановишься, а я не смогла бы этого вынести». Она помедлила. «Ты бы не остановился?» «Наверное, нет». Гай легонько поцеловал ее в щеку. «А потом долго мучился бы, ругая себя за то, что не остановился». Лежа на спине, Гай притянул ее к себе и крепко обнял. С минуту они лежали, не двигаясь. Потом Клодия спросила: «Ты не голоден? Я могла бы тебе что-нибудь приготовить». «Могла бы?» «Да. Раньше мне просто не хотелось возиться». «В таком случае...» Он сел и поднял ее на ноги. «В таком случае идем куда-нибудь ужинать». «В таком виде?» Клодия пришла в ужас. «С такой физиономией?» «Тогда возьмем домой что-нибудь готовое». Через полчаса они уже возвращались назад с пакетом дымящегося тандори и ели хлеб наан прямо в машине. Неожиданно Гай остановился возле заправочной станции. «Я скоро вернусь». Горячая волна прокатилась по телу Клодии. Гай остановился не для того, чтобы заправить машину. На заправочной станции можно купить все, что угодно. Но когда он вернулся, в его руках был только пакетик мятных леденцов. «Хочешь?» — усмехнувшись, спросил Гай. «У меня были и фруктовые, но я их все съел». Клодия чуть не подавилась хлебом. «Тебе тогда, наверное, хотелось меня убить?» Усмешка на его лице сменилась совсем иным выражением. «Нет», — сказал он очень тихо, — «мне хотелось совсем не этого». Ее орган вожделения совсем вышел из-под контроля, но вел себя не как прежде. Он словно не возражал повременить. Не было неистового желания сию же минуту удовлетворить страсть. Радостное ожидание наполняло Клодию теплом всю дорогу до дома и потом, когда они ужинали. И после ужина, когда она мыла и убирала посуду, а Гай пытался помочь, но не знал, что куда ставить. Он ждал, когда Клодия закончит уборку, опершись на холодильник. Потом обнял ее. «А как же Аннушка?» — нерешительно спросила Клодия. «Она осталась дома одна?» Гай покачал головой. «Она проведет уикенд у Майкла и Дженни». Последнее препятствие было устранено. Не говоря больше ни слова, он сгреб ее в охапку и отнес в комнату, которую они покинули полтора часа назад. «На этот раз, — сказал Гай совсем тихо, — ты не будешь торопить меня». Сама увидишь, насколько